Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение Евангелия от Иоанна, мы снова напоминаем, что в нем апостол Иоанн силою Духа Святого, как бы сказать, поднял занавесь на ипостась Сына Божия, пролил свет небесный, что он не человек только, но воплотившийся в теле человеческом Бог, пришедший на землю во спасение человечества. Когда мы смотрим на Иисуса, мы взираем на самого Бога, Творца мироздания. В Его слезах и страданиях и любви Его мы видим страдания и слезы Божии. В своей молитве Господь Иисус сказал такие слова: «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Бог, которого никто никогда не видел, открылся в личности Иисуса Христа во всей благодати и истине. Это величайшее чудо. Бог Отец и Бог Сын были вместе, прежде нежели началось время и бытие человека. Это истина, что Отец послал Сына Своего в мир во плоти человека. Это истина, что Иисус Христос явился в мире, дабы искупить человечество от греха и примирить его с Богом. Полная гармония Божества открывается в троичности ипостаси – Отец, Сын и Дух Святой. В то время же они едины. Какая святая тайна и глубина! Евангелие начинается словами: «Вначале было Слово», «Вечный Логос». Библия начинается словами: «Вначале Бог сотворил». Слова Иоанна относятся к бесконечности, прежде нежели время начало быть. Мы, люди, временные на этой земле, и нам почти невозможно вместить в нашем ограниченном разуме реалм бесконечности. Нам необходимо прийти к вере, детской вере, которой Христос ожидает от нас. Перед началом мы видим духовным взором только Отца и Сына. Это вечность, в круге которой мы находимся. Сын Божий всегда был при творчестве мироздания, при создании человека и его печальном падении. В начальных стихах Евангелия от Иоанна мы имеем ответ на вопрос человечества: «Как я могу познать Бога? Каков Он?» Силу Божию, Его чудесные действия Израиль видел в древности, когда Он говорил с Моисеем лицом к лицу, как с другом, и вывел народ из рабства египетского, заботясь о нем в пустыне Синайской. Он ввел народ в землю обетованную, но народ вскоре отступил от него, забыв все благодеяния его, и потребовал себе земного царя. Первая книга Царств, 8 глава. И вот наступило время, чтобы Бог заговорил к человечеству, включая Израиль в Сыне. Слушайте, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанна 1 глава 1 стих и 14 стих. В первом стихе открыта тайна единства Христа с Отцом. А в 14 стихе открывается Его временное пребывание во плоти человеческой. Он обитал с нами, Господь Иисус Христос, в Своей первосвященнической молитве так говорил Отцу Небесному: «Я прославил имя Твое на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне совершить». Иоанна, 17 глава, 4 стих. Четвертое Евангелие от Иоанна свидетельствует нам, что только Иисус Христос явил на земле славу, характер и бытие Божие, Его природу. Он был Богом. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Обратите ваше внимание, что в этих двух стихах заключаются три важные мысли, и они отвечают одна другой. Первая мысль, первый стих. «Вначале было Слово», и ответ 14 стих. «И Слово стало плотью». Вторая мысль. «И Слово было у Бога», и ответ «И обитало с нами». Третья мысль. «И Слово было Бог», и ответ «Полное благодати и истины». Вторая часть 14 стиха является объясняющей эту чудную картину. «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Здесь мы встретились по благодати Его с тайной воплощения. Может быть, поэтому в этом Евангелии не говорится о физическом рождении Господа Иисуса Христа. О нем все же сказано, и Слово стало плотью. Доктрина эта не нарушается отсутствием правдивой и подробной истории о Рождестве Иисуса Христа в яслях о Деве Марии. Эта истина слишком велика и глубока. Из бесконечности вечности Он явился в конечном нашем мире. Слово греческое «логос» — причина всего бытия, которое было в начале, выразило в себе полноту бытия Божия. Предвечный Сын был всегда с Отцом Своим, но потом снизошел на нашу греховную землю совершить дело спасения нашего. Какая непостижимая для нас радость была у Отца до времени, когда грех вошел путем гордыни в мысли Херувима, возжелавшего стать, как сам Бог. А потом человек, его дни блаженства на земле и опять же падение, та же гордость, те же пожелания, хотя всеведущий Бог все это предвидел наперед. Потому и Христос был заклан, как агнец до создания мира. Откровение, 13 глава. И вот пришла полнота времени. В мир наш пришел Иисус Христос, воплотившийся Бог. И Слово было Бог. Этого невозможно отвергнуть или пренебречь. Он воистину Сын Божий, явивший в себе Бога Отца, полный благодати и истины. В этом явлении Его открылось и превосходящее разумение наше, любовь Его, благодать, характер Создателя нашего. Позже Господь Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». 14 глава, 16 стих. Своей необыкновенной жизнью он открыл Бога человеком. Поражающая своей глубокой, всепрощающая благодать Божия в смерти Христа за грехи наши, изумляет даже честные маловерующих мыслителей. Только небо могло ее явить, только Бог, в котором нет никакой тьмы. Слово, каково его действие? Оно выражает мысль, открывает чувства. Поэтому и Христос Иисус, как вечное Слово, выразил человеком мысли Божии, его святые желания спасения рода человеческого и неминуемого наказания мира, враждебного к нему, безбожного, падшего во грехах своих, устрашающим образом. Человек открывает свой внутренний духовный мир путем слова, только слыша его, что он говорит, что он пишет, мы можем познать его природу, его эмоции и мышление вообще. Так и Господь Иисус, став мостом между Богом и человечеством, даровал своей жизнью и смертью связь человеку с Богом. Он открыл нам Бога, объяснил, каков Он. И нам кажется, что все остальное чудное содержание Евангелия только подтверждает эту истину чудесами и учением Господа Иисуса Христа. Аминь.